Прежде чем Ситора успела ответить, раздались крики гоуревов, впрочем отдаленные. Скорее всего, преследователи по-прежнему там наверху, на том обрыве, с которого спрыгнули Харухира и его спутники. Они еще не добрались до туда. Ситора мотнула подбородком в сторону противоположного берега. Вряд ли они спустятся по обрыву. Можно, конечно, обойти, но это их задержит. Тогда, пожалуй, лучше поспешить. Именно. Раз ваш Дэлда очухался, идем сейчас. Послушай, у него вообще-то есть имя. Он Козак, а не Дэлда. Я помню имена только тех, кто что-то для меня значит. Могу запомнить и его, если уж настаиваешь. Но тогда мне потребуется награда. Награда? Ну, придумай что-нибудь. Приласкать меня как-нибудь или поцеловать. Я, правда, плохо в таких вещах разбираюсь. Но должно быть приятно, да? Не знаю. Ладно, забудь пока. Придется Козаку побыть Дэлдой. Ну, как же хорошо, что она не настаивает. Они собрали вещи Козака и как могли выжали его одежду. Высушить как следует не было времени. Харухир и остальные снова пустились в путь. Путь, разумеется, указывала сидевшая на плечах Энбы Ситора. Иногда откуда-то доносилось мяуканье, Кичи. Ситора отправила его вперед и теперь перекликалась с ним, узнавая дорогу. Со временем крики гоурио затихли позади. Все, конечно, сильно устали, но теперь, без погони, ощущали себя гораздо легче. Хотя нет, расслабляться все еще рано. Гоурио действительно упорны. Они пересекут реку, даже если придется идти в обход. Лучше исходить из этого. Если готовиться к худшему с самого начала, то неприятности не застигнут врасплох, не испугают и не огорчат. Харухира, по крайней мере, должен быть готов. Гоуревы снова нападут. Обязательно. В этом не может быть сомнений. «Ситора», – сказал он. «Что? Ты нас спасла?» «Пустяки. Я спасла и себя тоже. К тому же, как бы я ни относилась к остальным, но тебе я умереть не дам». Каждый раз, когда она говорила Харухира что-то в таком роде, его мозги отказывали. Он просто не знал, как отвечать. «Ну, в общем, то есть да. Я тоже не хочу умирать». А еще бы я с радостью попробовала зачать от тебя ребенка. Погоди, ладно. А с другой стороны, я вроде бы, конечно, знаю, как это делается, но все ли пройдет хорошо? Это будет первый раз для нас обоих, и, пожалуй, что-нибудь может пойти не так. Протянул вдруг Узок, словно что-то вспомнивши. У тебя уже есть опыт? Спросила Шихору. Да нет, сказал Кузок. О, хотя я же не могу знать наверняка. Мы же забыли все, что было с нами до Гримгора. А, кстати, это же касается каждого из нас, так? Значит, и Харухира не знает наверняка. Харухира был уверен. Нет, я никогда ничего такого не делал. А ты, наверное, был популярен, Кузакун, заметила Шихору. Ты ведь такой высокий. Нет, Шихору-сан, вовсе нет. Торопливо заговорил Кузак. Мой рост ведь больше, чем просто высокий, так? Думаю, такой рост скорее отталкивает. А, кстати, вставила Юма. Когда Юма говорит с Кузакуном, ей всегда приходится запрокидывать голову. И шея каждый раз немножечко болит. Да, Юма-сан, я понимаю. Не уверен, но такое чувство, будто мне всегда это говорили. Я, пожалуй, сантиметров на 10 выше, чем стоило бы. Хотя для паладина ведь важен высокий рост, так что, может, это и к лучшему. Кузакун! Раздался хлопок. Должно быть, это Юма хлопнула Кузака по спине. Ты самый распрекрасный падалин. Ты круче всех. Разве? Я паладин, а не падалин, кстати. Но я ведь только что упал в реку и чуть не утонул. Просто у тебя доспехи самые тяжелые. Поспешила успокоить его Шихору. Вот видите, а я этого не учел. Всегда забываю о таких вещах. Или у меня просто не хватает мозгов? Наверное, так и есть. Ситора фыркнула. Мэри молчала. Ей не здоровится. Кроме того, ей пришлось лечить раненых. И она наверняка устала. Харухира хотела заговорить с ней, но не хотела разозлить Ситору. Но почему Ситору вообще может разозлить его забота о Мэри? Ах, ну да, Ситора может заподозрить, что Харухира слишком уж много думает о Мэри. Что он может влюблен в нее? Точно. Ну, это ведь правда. Да, конечно, то, что чувствует Харухира, это не более чем одностороннее влечение, не имеющее никаких шансов на развитие. Он отлично это понимает. В конце концов, они ведь просто товарищи. Не больше и не меньше. Мэри сама это прямо сказала. Кроме того, из них и не получится пара. Что Мэри думает о Харухира? Даже сам вопрос кажется глупым. Ничего, конечно же. Они просто товарищи. Дана, похоже, уважает Харухиро как предводителя, и он благодарен ей за это. Она всегда так заботится о нем, и за это он благодарен тоже. Мэри и правда очень много сделала для него. Спасибо. Спасибо, спасибо. Так, стоп. Я словно не в себе. Так нельзя. Я предводитель. Первое. Гоуревы. Возможно, они по-прежнему идут по следу отряда. Нужно оставаться на чеку. И второе. Нельзя забывать о риске наткнуться на каких-нибудь еще существ. Столь же опасных, как Гоуревы. Конечный пункт маршрута Артана. Но Артана слишком далеко. Значит, море. Да. Нужно добраться до моря. Хорошо бы добраться до вольного города Вели. Между Вели и Артаной существуют торговые пути. Раз торговые корабли способны ходить между городами, значит, существует безопасный маршрут. Добраться до Вели, а потом по морю. Осмотрительно и без спешки. Шаг за шагом. Пока что я в порядке. Устал, но тело слушается. Однако было бы ошибкой полагать, что это может длиться вечно. Если не отдохнуть, то силы изменят. Это может случиться уже очень скоро. Также нужна еда. Кичи может добыть пищу для Ситоры, но Харухиро и остальные должны позаботиться о себе сами. Предстоит много работы.